компании друзей новой подруги Артём чувствовал себя не в своей тарелке. Нет, обстановка была вполне себе хорошей. Середина лета, теплая ночь, берег Волги, шашлыки и много выпивки. И люди были хорошими, пили и веселились. А вот Артёму было вообще не до веселья. Во-первых, он не употреблял алкоголь, а во-вторых, у него закончились сигареты. Оставил целый блок Винстона дома, купил заранее и забыл взять. И купить новые сигареты, как назло, было негде. И не было их ни у кого из 16 человек, присутствующих на данном мероприятии. Все до единого были курящими, и все они курили что угодно, но именно не классические сигареты. Артёму были нужны именно они. И именно в тот момент он вообще не предполагал, что совсем скоро ему придется отказаться от этой вредной привычки. «Айкос, нормальная тема. На, покури!» — сказал парень, которого звали вроде бы Олегом. Усевшись на крышку багажника старого Ниссана рядом с Артёмом, Олег протянул ему электронную хреновину. Бросив на парня недовольный взгляд, Артём решил промолчать. Он был готов курить даже вымершую Приму или Беломорканал, или Балканскую звезду. Да что угодно, но лишь бы это были настоящие сигареты. «Сигареты прошлый век, Тёма!» — продолжал гнуть свою линию Олег. «Попробуй Айкос, он как минимум полезнее и вкус лучше». Откуда ни возьмись, появилась Вика и сходу запрыгнула Артёму на колени, а шею обхватила руками оборотов 3, не меньше. И быстро сообразив, что пытается сделать Олег, она, смеясь, сказала: «Олежик, испарись! Тёмка у меня предводитель скуфов, ему 35, он курит только сигареты и ничего больше. Это у него эти, такие, как их?» «Принципы», — напомнил слово Артём. Третьей причиной, по которой он чувствовал себя не в своей тарелке, был возраст. Вике было 20, и она была студенткой, у которой в жизни вообще не было проблем. Артёму было не 35, а 33, и работал он сварщиком на заводе. Между ними Викой была огромная пропасть. И эта пропасть также имелась между всеми остальными отдыхающими в этом месте студентами и безумно желающим покурить старомодным парнем, прошедшим школу жизни нулевых. «Может, одноразку?» — вообще без уверенности спросила Вика и протянула очередную хрень. «Нет», — решительно ответил Артём и встал вместе с висящей на нем подругой. Кивнув в сторону машины, он сказал: «Я поеду до деревни скатаюсь. Может, там кто-то торгует сигаретами. Кто ищет, тот всегда найдет». Оценив поговорку немного презрительным смешком, Вика ответила: «Второй час ночи. Ты их будить планируешь?» «Не знаю, но что-нибудь придумаю. Минут 40 и поеду. Ты со мной?» «Тёмка, ну ты что?» — рассмеялась Вика. «Я буду веселиться, а ты возвращайся скорее». Сев за руль своего старого Ниссана, Артём отправился на поиски сигарет. Возвращаться обратно с пустыми руками он не планировал. У деревни не было названия. Точнее, оно было, но прочесть его на сильно ржавой табличке не представлялось возможным. Всего с десяток жилых домов, да и то ужасно печальных. Это было истинно забытое человечеством место. И надо же было им поехать отдыхать именно сюда. В одном из домов горел свет, и Артём посчитал это удачей. Подъехав к покосившимся воротам, он коротко посигналил и стал ждать. И примерно спустя минуту на улицу вышел старик в шапке-ушанке, в фуфайке, в штанах из того же с фуфайкой комплекта и в валенках, и с крайне недовольным выражением на лице. На улице было, несмотря на ночь, градусов 25, но деду, видимо, все равно было холодно. Высунув голову в окно, Артём спросил: «Старый, здорово, я курить хочу. Где взять можно, знаешь?» «Здорово, молодой!» – проскрипел дед и, почесав подбородок, спросил: «Что куришь?» «А что есть? Винстон есть?» «Есть собрание с моего огорода!» – старик хохотнул. «Самосад! Одна папироса 10 рублей. Это простая. А если надо для веселья, то... Не-не, Артём поспешно покинул машину. Для веселья не надо. Папиросы есть. Папиросы хорошие, мне... И тут Артём вспомнил, что наличных у него нет. А связь здесь не ловит. А если бы и ловила, то вряд ли деду есть куда перевести. «Что, денег нет?» — усмехнулся старик, угадав по выражению лица, в чем дело. «Ага». Артём уронил взгляд и вообще поник всем видом. Но вряд ли это было заметно в темноте. Не поднимая головы, он спросил. «А в долг никак, я утром бы». «Ага, ищи дурака, я вас, молодежь, знаю». Тут же разорался дед. «Возьмете в долг, а потом пиши пропало, не найти вас». «Нет, только за деньги и никак иначе». Артём хотел разозлиться, но вдруг понял, что это бессмысленно. Чёртовы электронные деньги. В машине даже позорные сотки не завалялось. Была мелочь, да перед поездкой на самомойке вся оставлена, сука. «Может, хотя бы папироску дашь?» – взмолился Артём. «Я приеду и за неё рассчитаюсь, и за другие. Мне только к своим за наличкой сгонять. Надеюсь, что она там будет, эта наличка грёбаная». «Ладно, одну дам», — подобрел дед и достал из-под фуфайки видавшую жизнь пачку Максима. Заглянув в нее, он хмыкнул и выдал. «Тут как раз последняя осталась. Так просто забирай». «Но последнюю?» — начал было Артем, но увидел взгляд деда и понял, что лучше вообще ничего не говорить. И, молча сев в машину, он поехал обратно к своим. Все было по-прежнему. Горели диодные прожекторы, стояли цветные палатки, громко играла музыка. Веселье находилось в полном разгаре. Но Артему было по-прежнему невесело. Он умудрился где-то посеять зажигалку. А прикуривателя в его машине отродясь не было. Купил авто со сломанным, а починить все руки не доходили. И поэтому покурить по дороге не получилось. Костер почти потух, но угли еще были. Выбрав хорошо обугленную палку, Артем направился к воде. Ему хотелось покурить эту наверняка сильно крепкую папиросу в одиночестве и относительной тишине. Сидя у воды на траве, он был готов подкурить, но не успел это сделать, потому что в последующий момент в небе прямо над ним стало происходить нечто странное. Показалось, что чернота звезд вдруг сдвинулась с места и стала медленно, но неизбежно падать в реку. И Артем, стараясь убеждать себя, что это ему мерещится, сам не понял, как умудрился выронить папиросу, и та по закону подлости улетела в воду из-за невесть откуда взявшегося ветра. «Вот же гадина!» Выругался Артем и выбросил палку с краснеющим на конце угольком в воду. «Похоже, вселенная против, чтобы я курил». А ночное небо тем временем продолжало падать, и Артем, снова заострив на этом внимание, теперь уже мог с уверенностью сказать, что это ему точно не мерещится. Происходило что-то необъяснимое, что-то, чего он никогда не видел прежде. Луна была индикатором. Она висела над водой, и чернота в какой-то миг заслонила ее, а затем стала ниже и продолжила путь к воде. И эта рябь на воде, она была еще одним подтверждением того, что какой-то летательный объект в данный момент собирается приземлиться в реку. Это что, инопланетяне? Да нет, это же полный бред. Скорее всего, это дело рук военных. Тут места дикие, испытывают что-то, как бы в передрягу не попасть. Не хотелось бы помереть в 33. Артем был в армии и хорошо знал, на что способны вояки. Раздолбаев везде хватало. Вода резко расступилась и приняла в себя нечто огромное. Приземлившийся объект был точно не меньше карьерного самосвала. И, судя по тому, что он не утонул, плавучесть этот летун имел положительную. Но вот увидеть его почему-то вообще не получалось. Хитрая маскировка или нечто другое? Ну да, это была именно маскировка. Охренеть можно! Спускаясь по небу, объект старательно маскировался под звезды. И только с Луной у него сбой случился. Или он просто не стал проецировать Луну на свою поверхность. И сейчас объект подтвердил эту гипотезу. Артем хорошо видел, как гигантская летающая тарелка, это была именно она, имевшая расцветку звездного неба, быстро изменила ее и стала почти незаметна на незначительно взволнованной воде. И Артем был готов поклясться, что когда вода полностью успокоится, тарелка вообще перестанет быть заметной. Вот же дерьмо! Он встретил инопланетян! Он, Артем Иванов, самый обычный человек на Земле, столкнулся с инопланетянами. Не верится! Эйфория быстро прошла, и ее место заняла трезвость. Если бы он выкурил сигарету деда, то можно было бы списать увиденное на всякие там вещества. Но он ведь не курил ничего и вообще ничего не употреблял, а это значит, что все реально. Нет, сейчас уже в это не верится, и поэтому, пока он не потрогает эту тарелку руками, он в недавно увиденное не поверит. Сложив одежду на берегу, Артем, сам не зная почему, но уверенный, что именно так и нужно сделать, осторожно вошел в воду и поплыл в сторону маскирующейся громадины. Всего ничего, максимум сотня метров. Он в 10 раз больше способен проплыть. Хорошо с водой знаком с детства. Тарелка нашлась чуть дальше, и именно в тот момент, когда Артем уже был готов плыть обратно. Да, за эти 150 плюс-минус метров, что он проплыл, его голову посетило много всяких мыслей, и под конец он уже убедил себя в бредовости собственного сознания и отсутствии летающей тарелки. Но рука, которая ударила в нечто твердое, все эти убеждения разрушила в один миг. Поверхность тарелки была гладкой, но с выступами, за которые можно было легко зацепиться. Снова не зная почему, Артем при помощи этих выступов выбрался из воды на верхнюю часть тарелки и стал осматриваться. Журчание воды, где-то что-то текло, где-то совсем рядом. Минимум метров 35, а максимум все 50. Таков был диаметр плавающей на воде тарелки. Какой она была высоты, понять не удалось, потому что не было известно, как сильно она погрузилась в воду. И что это за журчание? Очень сильно хотелось узнать, почему журчит вода. В нескольких местах, их было 5, в тарелке имелись круглые отверстия, и через них куда-то внутрь этого инопланетного чуда заливалась вода. Отверстия были довольно крупными, человек мог бы там без труда находиться. И у Артема появились некие не совсем адекватные мысли. Жажда исследования, он словно вновь стал ребенком, ему сильно хотелось во всем разобраться. А стоя на одном месте, разобраться было сложно. Разобраться можно было только начав что-то делать. Но нет, внутрь он точно не полезет. Никогда. Повоевав с самим собой, Артем пришел к решению, что проверить трубы все-таки стоит. В будущем, если он просто свалит на берег, он точно будет корить себя за трусость. Такой шанс выпадает не каждому. И плевать на возможную трепанацию и всякие там зонды. Совсем недалеко. Он заберется в эту странную трубу, по которой вода неспешно заливается в тарелку, и посмотрит, что там да как. Осторожно – ключевое слово. Но осторожно не получилось. Стоило Артему спрыгнуть обратно в воду и уже по воде влезть в трубу, как началось то, чего он опасался. Тарелка вздрогнула и ушла в воду еще на несколько десятков сантиметров. И сильно увеличившийся напор неумолимо понес любопытного парня в темное нутро летающей тарелки. И в этот момент мысли о трепанации и зондах начали восприниматься совершенно иначе.